Глава 18. «На чем?» – переспросил я. «На жуахуане», – повторил Сашка, и я понял, что не ослышался. «Ну, там вообще комплексно было. Начинал он с Джиньян-Цзань, потом уже Цзяоча Шуан-Лунбей, и только после них оба с Цзою Жаохуань. Странно, что ты, Чапай, ничего об этом не слышал. Ты ведь как-никак, сука, физрук?» «Я, видимо, в другой области физрук. Хорош издеваться, я вашего китайского не учил». «Может, и зря. В общем, это какие-то специфические китайские техники для улучшения здоровья, качества жизни и прочей чуждой советскому человеку фигни. Чувак в свое время до 90 лет прожил и считал, что именно благодаря этим вот занятиям. И когда ему второй шанс представился, он решил и вовсе до 200 дотянуть. Типа, раньше начнешь, лучше подействует. Логично же?» «Логично». «Дома он этим заниматься не мог. Квартира-то двухкомнатная, в ней бабушка, дедушка, сервант. Поэтому он решил в детском саду во время прогулки несколько подходов делать. Ну, типа, стоит ребенок, руками-ногами машет. Кому какое дело, к хренам?» «И правда». «А садик-то городской, и на его беду жил в доме напротив один наш сотрудник, который аккурат в это время на балкон покурить выходил. Ну, он на странного пацана сразу тоже внимания не обратил, а потом как-то раз присмотрелся повнимательнее и узнал некоторые движения, весьма специфические, которые четырехлетнему пацану знать вроде бы неоткуда». «Если он с родителями в Китае не жил». «Резонно, но мы, Чапай, все-таки не дурее паровоза. Эту возможность сразу же проверили и отбросили как несостоятельную. Никакого отношения к Китаю его родители не имели. Короче, взяли мы пацана в разработку и выяснили, что он, хоть и четырехлетний, но уже лидер, у которого шестилетки по поручениям бегают. И в целом читать-писать уже умеет, что не характерно, и словечки в его речи иногда совсем не детские мелькают. В общем, прихватили мы его и раскололи». «Вот так прямо сразу и раскололи 90-летнего прошаренного деда?» «Знания-то у него от деда, а психика и эмоции от четырехлетки. Гормоны там всякие, сложная клиническая картина. Тебе лучше во все это не вникать, а то спать плохо будешь. Всего пара часов понадобилось, а потом он во всем признался. И дальше уже протоколы допросов пошли. Десятки, сука, часов допроса. Что-то даже на кинопленку сняли, чтобы новым сотрудникам в образовательных целях показывать. Дескать, и вот так, сука, бывает». «Угу». «Дикое зрелище, Чапай. Просто оторопь берет. Сидит перед тобой четырехлетка, который и буквы-то не все выговаривает, и совершенно серьезно рассказывает, что дальше будет, и как он жизнь на 70 лет вперед распланировал. У нас после этого трое сотрудников уволились к хренам, а еще двое пообещали, что никогда своих детей заводить не станут. И знаешь, что меня больше всего поразило, Чапай?» «Что?» «Отсутствие сомнений. Любых. Вообще. Никакой, сука, рефлексии. Ни единой мысли, а что будет, если я не прав. Ни малейшего сожаления о том четырехлетнем мальчике с ободренными коленками, которым он когда-то был. Ну, делся малец куда-то и делся, и хрен бы с ним. И дальше, вперед, как по рельсам, комсомол, партия, бизнес, книжки писать, песни петь, кино снимать, патриотом быть, но активы, сука, все равно за рубежом держать, потому что так надежнее. Продуманный, жил долго, опыт имеет. И окончательно меня его матримониальные планы добили. Типа, сейчас ему 4 года, но он точно знает, на ком женится и с кем всю жизнь проведет. Хоть и изменять будет, куда без этого. Но, типа, прошлая жена его устраивала во всех отношениях. Вот он снова ее и заполучит. Стабильность, сука, как признак полной упоротости». «А в чем проблема-то? Не любовь, так привычка». «А о ней он, сука, подумал?» – спросил Сашка. «Он-то к ней привык, вдоль и поперек изучил, проблем нет. Но она-то в первый раз влюбилась в юношу бледного со взором горящим, который хотел мир изменить. А теперь перед светлые ее очи явится циничный столетний старик, который в этом мире хочет получше устроиться с высоты своего, сука, послезнания к хренам. И взрослеть, и познавать этот, сука, мир они будут уже не вместе, а только она, под его чутким присмотром и мудрым, сука, руководством. Мне кажется, это как-то не очень честно, Чапай. Как будто он ее от какой-то части жизни просто отгородить хочет. Как будто она чего-то важного из-за него лишиться может. Радости познания нового вместе с таким же молодым и неопытным парнем. Простого человеческого права на ошибки, в конце концов. «Ты, я смотрю, тот еще романтик», — сказал я для того, чтобы хоть как-то сбить пафос. Сашка покачал головой. «Я прагматик, но иногда прям за живое задевает. В общем, окружающих он за полноценных личностей не считал. С его точки зрения, все они были просто персонажами. Часть полезные, которых можно использовать, часть бесполезные, на которых просто наплевать, и часть враги, от которых надо избавляться, и лучше всего чужими руками. В общем, далеко он собрался пойти. К будущему руководству страны примазаться хотел, и в серые, сука, кардиналы метил». «И что вы в итоге с ним сделали?» «Так расстреляли к хренам. Что с ним еще можно было делать?» «4-летнего ребенка расстреляли?» — усомнился я. «Ну да, мы же не звери какие, чтобы детей расстреливать», — согласился Сашка. «Не стали на него пулю тратить, конечно. Подушкой задушили, аккуратно и, можно даже сказать, нежно». «А если серьезно?» «А если серьезно, то предложили его отцу новую работу по партийной линии и отправили вместе с семьей на Дальний Восток. Вырвали, так сказать, мальца из привычной среды обитания, поломали схему. Ну и дальше следили, предупреждения делали и палки в колеса вставляли, если надо было. И как у него в итоге жизнь сложилась?» «Да непонятно пока, ему же еще и 30 нет. Пишет там что-то себе, но без особого успеха». «А что с женой?» «Другую нашел, гормоны, все дела. С той первой даже не повстречался». «Ну, и ты считаешь, что вы правильно поступили?» Он пожал плечами. «Да черт его знает. Может, он ничего плохого бы и не сделал. Может, вообще все на пользу бы пошло. Но тут основная мысль в том, что он такой, сука, не один. И если каждое одеяло в свою сторону тянуть будет, то одеяло рано или поздно порвется. Это, сука, физика. А против нее не попрешь». «То есть вы знаете, что впереди все будет, не очень? И все равно работаете на то, чтобы все шло как-то так, да?» «Не я такие решения принимаю». «А кто?» Он указал пальцем вверх. «Но я полагаю, что имел он в виду отнюдь не моего соседа с пятого этажа». «Не понимаю я вашей стратегии». «Не знаю, что ты задумал, Чапай, но 89-й год на дворе. Спасать Союз из этой точки уже немножечко чересчур, сука, поздно, не находишь?» «Но вы-то не сейчас об этом узнали. И дело даже не в Союзе, а в том, какие потрясения его развал вызовет. Неужели не было желания хотя бы этот период как-то смягчить, если не полностью обойти? Партия так решила». «И никаких сомнений, никакой, сука, рефлексии?» – поинтересовался я. «Все мы люди, все мы в разные моменты жизни о всяком разном задумываемся к хренам. Но все немножко сложнее, чем тебе сейчас кажется, Чапай. Или не немного, а сильно сложнее. Так, может быть, ты мне этот момент прояснишь?» «Может, и проясню. Но момент, когда я проясню этот момент, настанет не в этот самый момент, то есть не сегодня. Сегодня у тебя есть и более важные дела». Он снова постучал пальцем по талмуду-опроснику. «Это не только на сегодня. Это, я так чувствую, на пару недель». «А кому сейчас легко?» К концу сентября моя профессиональная жизнь вошла в привычную колею. Со школьниками я контакт вроде бы нашел, коллеги меня не доставали, и даже грозная Надежда Анатольевна сумела смириться с моим существованием и на время оставила попытки от меня избавиться. А может быть, все дело в том, что происходило в моей жизни за пределами школы. И на фоне вот этого вот всего будни простого советского педагога были просто приятной передышкой от размышлений о смысле жизни, механизмах моего появления здесь и целей, которые оно появление преследовало. Ответ, который мог предложить майор Сашка, меня не устраивал. Потому что это не ответ. Фигня случается, тоже не ответ. Не буду спорить, иногда кажется, что фигня случилась на самом ровном месте. Но на самом деле у любой фигни есть признаки ее приближения, причины и предпосылки. Нужно только уметь их заметить и правильно истолковать. Люди не могут проваливаться в прошлое просто потому что. Причем, как я понял, исход совершался в разные годы, по некоторым источникам, и далеко за пределами 20 века. Документальных подтверждений всему факту, разумеется, нет, но отдел X уверял, что это так, по косвенным признакам. Но подавляющее число провальней относилось к одному и тому же временному периоду – началу 21 века, а с середины века, начиная года с 2040-го, ни одного гостя из будущего как отрезало. Как выразился Сашка, словно им кто-то калитку, сука, к хренам прикрыл. Все это наводило меня на не слишком веселые размышления, но похоже, что только меня одного. А профильный комитетчик такими вопросами себе голову не забивал. Или просто делал вид, что опросник, который он притащил, поставил меня в тупик. Ну, не то чтобы в совсем тупик, но определенные сложности все-таки вызвал. Потому что начиналось это бодяга с анкетных данных. А я им свои настоящие анкетные данные раскрывать не собирался, на предмет как бы чего ни вышло. Если им удобнее считать меня обычным провальнем с ментальным сдвигом сознания на 30 лет назад, так тому и быть. Поэтому мне нужно было разработать себе новую легенду, да еще и сделать так, чтобы она оказалась труднопроверяемой. Настолько трудно, чтобы в итоге они на нее просто плюнули, наверное. Поэтому от идеи с поджогом сельсовета, в котором хранились все метрики, я отказался и записал себя в детдомовские. Старик-отец неизвестен, мама тоже. Фамилию подарило государство, а назвали меня Василием Ивановичем, потому что начальник дома малютки недавно фильм посмотрел, и уж больно ему образ в душу запал. По легенде выходило, что родителей не знал. Детство свое запомнил смутно, а школьные годы у меня были обычные. Как у всех, чего про них рассказывать? Тут главное слишком в детали не вдаваться. Легенда – это не художественное произведение, где чем больше красивостей, тем лучше. Здесь все именно на деталях и сыпется. Потом, уже начиная со службы в армии, я стал писать себя, опять же, в особые подробности не вдаваясь. А потом анкетная часть закончилась, и началась историческая, в которой меня попросили описать самые значимые, с моей точки зрения, разумеется, для мировой истории события, и по возможности привязать их к конкретным датам. Тут-то и выяснилось, что из всего курса истории я вынес большое и красивое «ничего не помню» в красивой обертке, и что источник знаний о будущем из меня так себе. События я помнил, даты весьма смутно, иногда даже год затруднялся назвать. Потом пошли более детальные вопросы. Писатели, певцы, музыканты, с чьим творчеством знакомы, кого встречали лично, прочая байда. После блока культуры следовал политический, с просьбой описать постсоветское государственное устройство, перечислить партии, если их больше одной, указать свои политические предпочтения. Я бился над этим трудом 2 вечера и 2 ночи и заполнил его как мог, по возможности честно. Во всех остальных случаях так, как бы проверяющим было наиболее удобно для поиска причин, чтобы меня в покое оставить. И, что любопытно, все эти дни, что я корпел над Талмудом, хвоста за мной так и не было. И Сашка демонстративно не показывался на глаза. То ли пытается убедить меня в том, что доверяет, то ли у них какие-то другие методы. Ну или все-таки среди учителей есть их внедренный агент. Хотя я в школе расспрашивал и выяснил, что я в этом году единственный новый учитель, а остальной состав без изменений. Все эти разделы – культура, изобретение, политика – были разбиты на циклы по 10 лет. И поскольку опросник был один для всех и размечен до середины 21 века, из которой, как я уже говорил, люди проваливаться перестали, примерно треть книги осталась незаполненной. Ну, потому что я в 2019-м отбыл. А все остальное уже не моя проблема и не меня касается. В рамках этого опросника, конечно же, не касается, а вне его рамок. Ну, как говорил мой старик-отец, сталкиваясь с задачей, которую все остальные считали неразрешимой, будем посмотреть. Сашка заявился ко мне в пятницу вечером, когда я корпел над последними частями Талмуда. «Работаешь? Правильно делаешь. Терпение и труд все перетрут. От работы кони дохнут. Велик и мудр русский народ, да еще и очень талантлив. Для любой точки зрения своя поговорка найдется, а может быть даже частушка или анекдот. Скоро закончишь-то? 40 минут, если ты мне отвлекать не будешь». «Я не буду, вот тебе крест. — сказал Сашка и устроился на диване в гостиной. «Нашли мы, кстати, отца той твоей девицы!» Поскольку он находился в соседней комнате и пребывал в плену заблуждений относительно истинных размеров моей квартиры, орал он так, что его, наверное, и на первом этаже было слышно. Поэтому я оторвался от писанины и вышел к нему. «Нашли?» «Да, это несложно было. Подключили информаторов и нашли. Он, конечно, перепугался жутко. Думал, что мы его ментам сдадим, но мы пообещали, что не будем». «А есть за что сдавать?» «В том-то и дело, что нет. И никакого ликвидатора он, разумеется, не посылал, даже если бы знал, куда. Это не его уровень, он лавочник обычный, до этого случая толком и не пуганный, к хренам. Так что нет, не от него этот гость был, можешь расслабиться. Не коллегу ты грохнул, не брата своего в борьбе с несправедливостью». «А кого тогда?» «Выясняем. Как выясним, так сразу же обязательно тебе расскажем. Может быть, если будет на то оперативная необходимость и соизволение вышестоящего, сука, начальства. Ты, Чапай, иди, дописывай, не отвлекайся, а я пока видак посмотрю. Есть что новое?» «Нет, откуда?» «Значит, я в старом покопаюсь. И вот еще, Чапай, на завтра ничего не планируй». «Потому что завтра меня расстреляют?» «Не, это уже на следующей неделе, а может и вовсе, после праздников. Завтра мы с тобой в гости поедем. Хочу тебя с одним интересным человечком познакомить». «А мне это зачем?» «Для расширения кругозора, для более полного понимания сложившейся к хренам картины». «А вам это зачем?» «В смысле, какая вам разница, полностью я эту вашу картину понимаю или нет?» «Значит, есть разница», — назидательно сказал он. «Мы, комитет, без причины ничего не делаем. И если мы что-то делаем, значит, такая причина есть. Пусть сейчас ты ее и не видишь». «А я когда-нибудь вообще ее увижу?» «Не исключено. Но тут и от твоего зрения много чего зависит». «У меня зрение хорошее». «Я бы даже сказал, отличное, к хренам», — хмыкнул он. «Ты ж снайпер. Я результаты, так сказать, твоих трудов видел и до сих пор развидеть не могу, потому что зависть меня гложет. Жуткая черная зависть. 6 жмуров, как с куста. А в тебя, сука, даже не попали ни разу. И это если учесть, что дело в ограниченном пространстве происходило». 7, сказал я. «Ну, пусть будет 7, если ты хочешь», — легко согласился он. «Но официально пока все-таки 6. Как седьмое тело найдем, так обязательно на твой счет запишем».